Итак, амортизация – это согласие со всеми утверждениями противника. Различает три вида амортизации – непосредственную, отставленную и профилактическую. Основные принципы амортизации. Первое – спокойно принимай комплименты. Второе – если предложение тебя устраивает, соглашайся с первого раза. Третье – не предлагай своих услуг, помогай, когда сделал свои дела. Четвертое – предлагай сотрудничество только один раз. Не жди, когда тебя начнут критиковать, критикуй себя сам. Помните, что первый успех делает человека более восприимчивым к усвоению принципам психологического айкидо. Сейчас пора отдохнуть, отложить книгу в сторону на несколько дней и попытаться применить в жизни рассмотренные приемы. Если вы убедитесь в их действенности, то это существенно облегчит восприятие материала, которое излагается в главе 2. И одно упражнение, которое я вам рекомендую. Подводите по вечерам итоги вашего общения и записывайте, сколько раз вам удалось амортизировать и сколько раз ваши партнеры амортизировали в общении с вами. Итак, первая глава закончена.